Глава 3. Это все дело вкуса. Б. Мидлер. И вынуждена тебя поздравить, милая. Никогда не перестает изумлять, сколь много тебе удается добиться со столь малым. Такой вот комментарий Бани последовал за докладом Танады о ее последнем задании. Я попросил ее записать доклад и был вынужден признать, что она была крайне внимательна, пока докладывала Тананда. Это намного больше, чем удалось мне. Судя по докладу, задание оказалось до скучности рутинным, хотя я лично хотел сначала выслушать кореша, а уж потом выносить какие-то окончательные осуждения. Однако этого тролля не смогли нигде найти, что наводит меня на легкие подозрения. Но Банни оставалась такой же умелой, как всегда, прикрывая мои разбредшиеся мысли собственными комплиментами. «Ах, спасибо, Банни!» – промурлыкала в ответ Тананда. «Для меня действительно многое значит услышать мнение из твоих уст, учитывая то, как хорошо ты разбираешься в работе при минимальных ресурсах». Я порадовался при мысли, что эти девушки так хорошо ладят между собой. Если бы они принялись враждовать в нашей фирме, мог бы воцариться настоящий кавардак. Мне еще подумалось, что для вроде бы дружеской встречи тут показалось много зубов. Настало время перейти к другой теме, решил я, пока обстановка не стала слишком дружеской. «Пока тебя не было, Тананда, здесь все обстояло очень тихо», сообщил я. «Нового совсем немного. Как насчет этого, Банни? Есть какие-нибудь перспективы, о которых нам следует знать?» Банни устроила спектакль, сверяясь со своими заметками в блокноте. «Это насторожило меня. Видите ли, я знаю, что Банни ведет безупречные заметки в голове и сверяется с блокнотом только когда тянет время, пытаясь решить, привлекать мое внимание к чему-то или нет. Может, я и тугодум, но я учусь». «Ну, — медленно произнесла она, — единственное, что я вообще могу предъявить, это встречу с неким субъектом по имени Истерии». «Истерии? Почему это имя кажется мне знакомым? Минуточку, разве я не видел письма от него примерно неделю назад?» «Совершенно верно. Он спекулирует землей и занимается строительством, и уже давно пытается повидать тебя. С этим трудностями быть не должно. На какое время ему назначено?» Банни снова уставилась на заметки. «Я думала устроить эту встречу, если не отменить ее совсем», — сказала она. «С чего бы это делать?» Мне стало обидно, но любопытно. Я, безусловно, не испытывал восторга от попытки Банни решать за меня. И все же она хорошо разбиралась в бизнесе. И если этот парень заставил ее колебаться, то мне хотелось знать почему. Я уже пыталась объяснить ими раньше. «Скип, твое время слишком ценно, и нельзя уделять его всякому психу, захотевшему встретиться с тобой». «А ты считаешь этого парня психом?» «Он должен им быть», — пожала она плечами. «То, о чем он хочет поговорить, просто не наш профиль. Насколько я сумела разобрать, он хочет от нас услуг декораторов интерьера». Это вовлекло в разговор Тананду. «Шутишь? Декораторов интерьера?» Банни хихикнула и заговорила, заговорчески повернулась к Тананде. «Совершенно верно. Он начал строить комплекс мотелей, рассчитывая, что его гостиница предоставит единственные доступные меблирашки в округе. Однако с той поры, как он начал строительство, четверо других конкурентов либо объявили о намерении строить отель, либо уже начали строительство прямо у него на пороге. И поскольку его первоначальный план не предполагал никакой конкуренции, дизайн отеля скорее утилитарный, чем декоративный, поэтому его гостиница будет выглядеть действительно убогой по сравнению с отелями конкурентов, и он боится остаться без штанов». «Плохо дело, помочь Станада, так чего же он хочет от нас?» «Наша фирма явно приобретает репутацию чудотворца. Знаете, по принципу, если ты действительно уперся в стенку, вызывайте их. Так или иначе, он хочет, чтобы мы придумали альтернативный дизайн или еще что-нибудь. И настолько привлекли внимание народа, чтобы его отель забили до отказа прежде, чем конкуренты дадут хоть один номер. Он должен быть сошел с ума. Сошел с ума или дошел до ручки, кинула Банни. Но я знаю, что мы должны сойти с ума, чтобы взяться за такую работу. Я подождал, пока они не кончат смеяться, прежде чем я смог высказать свое мнение. По-моему, нам следует за нее взяться, сказал я наконец. Я вдруг завладел их неразделимым вниманием. В самом деле, зачем нам это делать? Я свел пальцы и попытался выглядеть мудрым. Во-первых, есть гонорар, который, если я правильно помню письмо, существенен даже по нашим стандартам. Потом, опять же, есть тот самый довод, который ты выдвигала раньше. Мы никогда прежде не делали ничего подобного. Это дает нам шанс попробовать нечто новое. Разнообразие вместо рутинного выполнения вновь одних и тех же работ. И, наконец, Эллен не улыбнулся им обоим. Как ты и сказала, задача эта невозможная. Поэтому мы не станем гарантировать результат. И значит, если мы потерпим неудачу, то это не будет для заказчика неожиданно. Но если мы преуспеем, то будем героями. Вся красота в том, что в любом случае свой гонорар мы получим. Женщины обменялись быстрыми взглядами, и меня на мгновение подумали, что они сейчас предложат меня отправиться на длительный отдых. Скажем, в сумасшедший дом. Вообще-то, медленно произнесла Банни, в колледже я однажды проходила курс по декорации интерьеров. Полагаю, я могла бы попробовать. Украшение здания за чужие деньги может оказаться забавным. Но, милая, возразила Тананда, ты же так нужна здесь, в конторе. Поскольку в этом здании нет никакой гарантии успеха, то, возможно, лучше будет, если я возьмусь за него и освобожу тебя для более важных заданий. Банни начала что-то говорить в ответ, но взглянула на меня и, кажется, передумала. Если у тебя лежит к этому душа, то нет никаких причин, мешающих нам обеим вместе поработать над ним. Верно, Скип? А вот это должно быть самая глупая мысль, какую я слышал за весь день. Даже если теперь девушки отлично ладили, я не сомневался, что если они начнут сталкиваться лбами из-за идей по дизайну, то всякая надежда на дружбу вылетит в трубу. К счастью, я уже нашел решение. «Сожалею», – осторожно сказал я. «Я вообще-то не собирался использовать на этом задании ни одну из вас». Эти слова на несколько секунд зависли в воздухе. Затем Тананда прочистила горло. «Если ты не возражаешь против такого вопроса, то кому же ты дашь это задание, если не собираешься использовать нас?» Я обошел стол и присел на его край, чтобы можно было поговорить более конкретно. Как я понимаю, новый дизайн должен быть привлекающим внимание, настоящим венцом всему. Когда речь идет о бросающихся в глазах выставках, думается, у нас в штате есть именно такая особа. Рассказ Маши. Вы уверены, что вас прислал великий Скиф? Скажу вам откровенно, ребята, я привыкла к острой реакции людей при виде меня, но этот парень истерии, кажется, немного растерялся. Ведь считается, что дьяволы привыкли, не моргнув глазом, заключать сделки со всякими субъектами. Все же он был клиентом, а бизнес есть бизнес. Что вы получили? Милый, богатый и отчаявшийся. Никогда не вредно немного подмаслить, на этот раз просто не клевал клиент. Тот самый великий Скиф, управляющий корпорацией Миф? Разговор становился излишне многословным, и поэтому я решила, что настало время положить ему конец. Я испустила большой вздох. А это, я скажу вам, действительно кое-что. Вот что я вам скажу. Истерий, не так ли? Никогда не умела управляться с именами. Если хотите, я вернусь и скажу, презу, что вы решили не прибегать к нашим услугам, хм?» Дьявол внезапно стал более ценящим доставшееся ему. «Нет, в этом нет необходимости. Вы, несомненно, то, что, чего я ожидал. Вот и все. Не совсем то, чего я ожидал. Вот и все. Значит, вы агенты корпорации МИФ, да? Как вы говорите, вас зовут?» «Не знаю, чего ужин там ожидал, но я готова была охотно поверить, что мы не то. Ну, по крайней мере, я не то. Даже когда я просто бездельничаю, то все равно могу быть очень даже заметной. А сегодня я прихватилась специально для обязательного произведения впечатления. Правда, в моем случае больше подходит слово «прифронтилась», чем префронтилась. Мне никто и никогда не называл миниатюрной. Даже когда я только-только родилась, действительно, медсестры прозвали мою мамочку «Ох, ах, пташка», хотя я-то поняла эту шутку, только став старше. Суть в том, ребята, что я больше, чем большая. Но где-то между огромной и «О, боже мой!» чуть-чуть склоняясь в сторону последней. А когда ты моих размеров, то этого никак не скрыть. Поэтому можно с таким же успехом щеголять этим. И может мне поверить, я стала мастерицей делать это. Взять, например, выбранный мною на этот день наряд. Так вот, многие девушки стонут, если у них не идеальная фигура и нельзя носить платье с вырезом на животе. Но я неоднократно доказывал, что это совсем не так, и сегодняшний день не стал ни исключением. Верхняя половина моего туалета была ярко-лимонного, зеленого, с пурпурным галуном и мило контрастировала с нижней половиной в оранжево-красную полоску. Хотя я не вижу ничего плохого в хождении босиком, я нашла примиленькие бирюзовые гаремные туфельки и не могу устоять перед желанием дополнить ансамбль ими. Конечно, при скольких расцветках девушке никак нельзя пренебречь косметикой, да для подчеркивания лиловых глазных теней и кричаще желтого лака для ногтей, я воспользовалась фиолетовой помадой и самую малость прибегла к румянам для сокрытия того факта, что я отнюдь не молодею. Я думала покрасить волосы в цвет электрик вместо обычного оранжевого, но решила придерживаться естественной внешности. Так вот, некоторые спрашивают, где я нахожу подобные наряды. Ну, если вы сохраните тайну, то многие из них сделаны специально для меня. Надо смотреть фактом в лицо. На вешалке в магазине такой одежды не найдешь. А если и найдешь, то она всегда не так сидит. Вы, очевидно, обязательно сохраните эту тайну. Модельеры, которым я заказываю, настаивают, чтобы никто никогда этого не узнал. Вероятно, боятся, что их завалят заказами. По этой же причине они никогда не нашивают на мою одежду своих ярлыков, хотя я и обещала не говорить никому ни слова. Они боятся, что когда-нибудь может случайно выяснить, ну или, надо сказать, уяснить, как бы там ни было, ах, да. Я также нацепила больше, чем свой обычный набор драгоценностей. А это для всех знающих меня очень много значит. Для экономии времени я не буду приводить здесь весь список. Просто поймите, что я ношу множество всякой всячины. Ожерелье, наручные браслеты, ножные браслеты, серьги, кольца в носу. На кольцах я особенно налегаю, считая их необходимым для работы. Видите ли, кольца не только существенная часть моего магического арсенала. Мамочка всегда говорила, что носить кастеты это нежественно. А кольца дают мне то же преимущество в бою, добавляя заодно шика. В любом случае, я действительно не винила клиента за легкую ошарашенность, когда мы вошли. Хотя он весьма резво отскочил назад, я думаю, учитывая все обстоятельства, что именно появление нашей пары требовало для доказательства ему, какое отчаяние он впал. Я Маша, представилась я, а моего напарника зовут Вик. Истерик чуть не повалился на стол от терпения пожать руку Вику. Мой напарник был одет модно, по моим понятиям даже степенно. Домашний костюм с высоким воротником и сапоги по голем высотой. Весь его наряд был выдержан в мягких почвенных тонах. И девал счел его нормальным членом нашей двойки. Называйте это жилкой озорства, но я просто не могла так это оставить. Вик не просто член нашего штата, он вольнонаемный работник, привлекаемый иногда нами в качестве специалиста. Специалиста? Заметил, пожимая ему руку истерии. Вы директор интерьеров? Мой напарник наградил его натянутой улыбкой. Нет, я больше специалист по ночной жизни. Вот почему я и ношу днем эти солнечно-защитные очки. Я очень чувствителен к свету. Ночной жизни? Не уверен, что я понимаю. Я спрятал улыбку, легкую улыбку и посмотрела на потолок. Вик пытается сказать, как можно небрежно объяснила я дьяволу, что он вампир. Истерик выпустил горячо пожеваемую руку так, словно та его укусила. Вампир? Вик снова улыбнулся ему, на этот раз показывая свои гигантские клыки. Совершенно верно. А что, вы что-то имеете против вампиров? Клиент принял потихоньку отступать к другой стене кабинета. Нет, просто я никогда... Меня это не вполне устраивает. В самом деле. Ну, раз с этим теперь улажено, сказала я, вновь установилась хозяйкой положения, давайте перейдем к делу. Если я правильно поняла, у вас здесь на руках белый слон. Нечто обременительное, и нам предлагается превратить его в золотое дно к первому числу следующего месяца. Истерис осторожно снова уселся за стол. Я... Да, полагаю, можно объяснить положение и так. По плану нам надо быть готовыми открыться через 3 недели. А из какого бюджета нам придется провернуть подобное чудо? Спросил Вик, бросив свою роль вырисовывающегося вампира и прислонился к стене. Бюджета... Ну, знаете, большие бабки, как в деньгах, поднажала я. Мы знаем, каков наш гонорар, а сколько вы готовы вложить в декорирование и рекламу для реализации этой недвижимости? Ах, это, у меня есть где-то здесь цифры. Конечно, я буду работать над этим вместе с вами. Он принялся рыться в бумагах на столе. Опять неверно, девятый вал. Твердо заявила я, вы передадите все нам и отправитесь в 3-недельный отпуск. Дьявольское рытье в бумагах перешло в нервную возню. Я не начинала понимать, как он заработал свое имя. Но я думал, что ведь осуществлять общее руководство, что буду осуществлять общее руководство. В конце концов, это же мой проект. Вы думали неверно, сударь, уведомил его Вик. На следующие 3 недели это наш проект. Неужели нам не нужны... Вам не нужны мои предложения и идеи? К счастью, мы с Виком по дороге обговорили это. Поэтому я знал, как именно ответить. Позвольте мне поставить вопрос так, истерия, сказала я. Если бы у вас имелись какие-то работоспособные идеи, вы бы попробовали осуществить их сами, не нанимая нас. Так вот. 3 недели – не жутко большой срок, и мы не можем зря терять время, споря с вами по каждому мелкому вопросу. Единственный для нас способ гарантировать, что вы не поддадитесь искушению, давать непрошенные советы и путаться под ногами – это убраться отсюда. Понятно? А теперь решайте, либо вы предоставляете нам возможность сделать работу без постороннего вмешательства, либо производите ее сами, и мы тотчас же расстаемся. Дело слегка подвел. Всегда приятно иметь дело с впавшим в отчаяние. Разве я вам не понадоблюсь, по крайней мере, для подписания чеков? Слабо спросил он. Это ни к чему, если вы свяжетесь с банком и распорядитесь дать нам допуск к финансам, улыбнулась я. А заодно, предложил Вик, дайте знать подрядчику, что мы немного изменим окончательную отделку, выполненную его бригадой. Скажите, что мы встретимся с ним здесь завтра с утра и обсудим эти изменения. Конечно, нам понадобится немедленно посмотреть чертежи. При этих словах Истерий немного выпрямился и быстро взглянул поочередно на нас обоих. Вы не могли бы посвятить меня в свои планы? Похоже, у вас есть на уме что-то определенное. Да вообще-то нет, милый, подмигнула я. Мы просто очищаем столы для своей работы. Приказ превратить трехразрядный отель ночлежку в самую большую приманку для туристов, какую когда-либо видела дева. А теперь не извольте ли пошевелиться, чтобы мы могли начать. На просмотр чертежей нам понадобилось много времени. Строительство никогда не вызывало у меня большого интереса, и поэтому мне потребовалось какое-то время для понимания, что означают все эти линии и примечания. К счастью, Вик в прошлом, когда он подумал связаться с магией, немного изучал архитектуру, и поэтому смог мне многое объяснить. Ну или, по крайней мере, настолько, чтобы я улавливал, о чем он толкует. «Будем откровенны фактом в лицо, Маша», — откликнулся он, наконец, на спинку с креслом. «Сколько мы не пялились на эти чертежи, они не изменятся. Он построил здесь нечто иное, как коробку, полную номеров. В этом строении примерно столько же индивидуальности, сколько у кого-нибудь статистика, то есть немного меньше, чем у бухгалтера». Надо признать, заметила я, постройка эта занимает большое пространство. Я могла понять, почему нервничал наш клиент. Здание было заурядным, но в нем 5 этажей заурядности покрывали немалый кусок земли. Лишней земли для расширения хватало. Бум в том момент казался маловероятным. Истерий явно вбухал кучу денег в это предприятие и мог никогда их больше не увидеть, если никто не снимет здесь номера. Скажи-ка, Вик, твое родное измерение ориентировано на развлечения, и поэтому соперничество за толпы должно быть у вас очень сильным. Что вообще заставляет нынче публику валом валить к вам? Вампир на несколько мгновений нахмурился, думая над моим вопросом. Ну, это зависит от того, за какой клиентурой охотишься. Можно нацелиться на несемейные группы или на ушедших на пенсию. Они обычно еще не обзаводятся семьей или вообще обходятся без них. И значит, у них есть и деньги, и время. Для этого слоя лучше всего клубы. Если бы я действительно хотел привлечь толпы в новое заведение, то, вероятно, открыл бы хорошую дискотеку. Вот теперь мы говорим делом. «Как, по-твоему, мы сможем организовать ее за 3 недели?» Мой напарник покачал головой и рассмеялся. «Секунду, Маша, я же просто размышлял вслух. Даже если бы я мог придумать план устройства клуба, то для него нет места. Теперь настала моя очередь рассмеяться. Вик, милый, если у нас чего и хватает, так это место. Смотри сюда». Я щелкнул пальцами по чертежам первого этажа. «Что, если мы сшибем внутренние стены на наземном уровне, а это даст нам пространство, нужное для твоей дискотеки?» «Слишком много пространства», — указал, изучая планы вампир. «Ключ к успеху любого из таких клубов — сделать его довольно маленьким, чтобы посетителям приходилось ждать, пока их впустят. Кроме того, если мы снесем все внутренние стены, то будет недостаточно опор для всего строения». В голове у меня начала складываться одна идея. «Тогда попробуем так. Мы сохраняем весь внешний периметр номеров. Превращаем их в лавки или что-нибудь в этом духе. Это даст дополнительную опору и сократит площадь твоего клуба. А если они все равно услышат слишком велика, печи примерно 4 раза больше, чем надо». «А что ты скажешь насчет казино? Еще не видел ни одного игорного дома, который не привлекал бы туристов целыми стаями». Вик выразил свое восхищение. Три тихо присвистнул. «Ты мыслишь не мелко, так ведь? Мне удивительно, что ты не думаешь выколоть деньги еще из территории». «Я не могу решить, что выбрать, площадку для гольфа или парк развлечений», — ответила я. «Это может временно подождать, пока мы не увидим, как работает остальное». Примерно тут-то я и заметил, что малыш Вик снял свои темняки изучают меня взглядом. Я привыкла видеть, как на меня пялятся, но в выражении его лица было что-то беспокойное, ненормальное. Если вы понимаете, о чем я говорю. Я подождала, пока он выскажет свое мнение, но через некоторое время молчание стало действительно действовать мне на нервы. «Чего ты так глядишь на меня, молодой и кровожадный? У меня вдруг выросли новая голова?» Вместо того, чтобы ответить, он продолжал пялиться на меня, в то время как я подумала, не дубасить ли его просто ради для снятия напряжения. «Знаешь, Маша, — сказал он наконец, — для так называемой ученицы ты весьма сообразительная. При твоих нарядах и речи это легко проглядеть, но за всем этим маскарадом таится немалый ум, не так ли? Если мне с чем-то и трудно справиться, так это с похвалами. Возможно, потому что я не так уж часто их слышу. Чтобы скрыть смущение, поступила, как обычно, укрылась за смехом. Не давая дурачить себя оболочки, клыкастик. Вспомни, я привыкла быть независимой до того, как записалась в шайку Скива. Мах города государства Тахо, а позже Вейгаса на Джаке. Вот кем я была. В самом деле, я об этом не знал. Это показывает, как я разнервничалась. Не могла даже вспомнить, как мало Вик знал о нашей фирме и ее сотрудниках. Именно тогда я и столкнулась с Вундеркиндом. Он тогда попал в беду. Фактически у Скива, кажется, в крови заложено попадать в беду. Напомни мне как-нибудь рассказать тебе о том, как в какую переделку он угодил, когда я присоединилась к шайке. «А почему не сейчас?» – предложил он, откидывая в кресле. «Я никуда не бегу. А для узнавания побольше о своих партнерах по бизнесу не может быть лучшего времени, чем настоящее. Как вы, вероятно, заметили, мне не терпелось уйти подальше от прежней темы, и разговор о Скиве оказался именно тем билетом, какой я искала. В то время его большой зеленый наставник убрался, понимаешь ли, на извр. Какая-то семейная неурядица. Так или иначе, король подвел Скива, поручив ему постоять за него якобы для того, чтобы его королевское величество смогло уйти в отпуск. Ну, скажем, на день-другой. Вот только парень позабыл при этом упомянуть нашему коллеге, что скоро должна появиться его будущая супруга, некая королева Цикута, ожидавшая вступления в брак с тем, кто бы не сидел на троне. Королева Цикута, уверяю тебя, она была настоящей прелесть. Не будь она дочерью короля, то, вероятно, в раннем возрасте кончила бы на виселице. А так она кончила управляя самим богатым королевством в том измерении, собирая слить его с самыми лучшими силами в округе, которые находились в королевстве, где стерег трон Скиф. Вик нахмурился. Если она и так уже могла купить все, что хотела, то для чего ей понадобилась армия? Для приобретения тех побрякушек, которые не продавались. Видишь ли, у каждого из нас есть свои маленькие мечты. Она мечтала править миром. Вот тебе королева Цикута, особо с нравственностью мартовской кошки и скромными стремлениями Чингисхана. И вы вдвоем остановили ее? Откровенно говоря, остановил Тарески. Я всего-навсего изловила короля, и мы смогли посадить его обратно на трон, где ему и полагалось быть. Скив заставил их надеть пару не снимающихся обручальных колец, связывающих их жизни друг с другом. И значит, если королевушке захочется убрать королька для расчистки пути к небольшому покорению мира, то она одновременно перережет горло самой себе. «Где же он их нашел? Я никогда не слышал о такой штуке». Я хохотнула и подмигнула ему. «И все прочее тоже. Он получил какое-то ювелирное барахло, продаваемое уличным лоточником здесь, на базаре, вместе с байкой, сочиненной неким Скивом Великим. Я хочу сказать, что он повесил им лапшу на уши, но этого хватило для охлаждения пыла Цикуты. Ловкий ход, не правда ли? Вместо того, чтобы присоединиться к моему смеху, вампир подумал несколько секунд, а затем покачал головой. «Эх, чего-то я не возьму в толк», — сказал он. «Слушай, не пойми меня превратно. По-моему, Скив отличный парень. Судя по всему, он применяет не так уж много магии. А когда и применяет, то весьма слабо. Так же он мог создать вокруг себя организацию с талантами высокого полета, вроде тебя и других. Магия бывает разная. У Скива, как бы это объяснить, возможно, он и не силен по части крибли-крабли-бум, и разбирается в женщинах не больше, чем Квазимода, но сердца у него хватит на 3 обычных людей». Я слегка стукнула его по руке. «Помнишь, я говорила, что попадать в беду у него в крови? Но истина в том, что чаще всего он выручает кого-то другого, действительно заслуживающего того, чтобы ему выпало. В той операции с Цикутой, которую я тебе только что рассказал, он мог узнал, что дело пахнет, тут же скрыться за горизонтом. Но это оставило бы целое королевство без вождя, и поэтому он остался. Когда я встретилась с ним, он старался освободить Тананду после того, как та попалась при попытке украсть подарок ко дню рождения Ааза. Черт, как я помню, в первый раз наши с тобой пути скрестились, когда мы устраивали его наставнику побег из тюрьмы. Вот таков Скиф, если ты понимаешь, что я имею в виду. Он всегда из кожи вон лезет, пытаясь сделать то, что считает правильным. И возникает ощущение, я не знаю, что если ты поддержишь его, то он сумеет этого добиться. Даже если это не сработает, ты чувствуешь, что сделал в своей жизни что-то хорошее, а не просто болталась ради собственной персоны. Я говорю, понятно? Ну, более чем ты думаешь, отозвался Вик. Если я правильно тебя понял, он устанавливает высокий личный стандарт. И вследствие этого привлекает к себе людей, впечатленных искренностью его действий, которые в свою очередь стараются не отстать по степени отдачи, воспринятой ими в нем. Интересная теория, надо будет подумать над ней. Я не могла не заметить, что как только старина Клыкастик увлечется чем-то, он тут же начинает больше походить на профессора колледжа, чем на начелюбивого Кутил. Это вызвало у меня легкое любопытство, но так как я не люблю, когда люди пытаются увидеть во мне больше, чем я хочу показать, то решила не говорить об этом. «Кстати, о теориях», — сказал я. «У нас есть одна, которая не сработала сама по себе без большого нажима с нашей стороны». Вампир вытянул руки и зевнул. «Ладно, я позабочусь о дискотеке и архитекторе. Если ты не сможешь начать кумекать насчет казино и лавок. Идет?» Должна признать, его энтузиазм невольно ошеломил меня. «Ты имеешь в виду прямо сейчас? Уже довольно поздно». Он показал мне в легкой усмешке свои клыки. «Для тебя возможно, а мы ночной народ, только начинаем пробуждаться. И значит, мне самое время разведать насчет оркестра и обслуги бара. Если у нас разные задачи, у меня не возникает затруднений, когда ты захочешь немного схрапнуть, прежде чем отправишься в свой обход. Что ты скажешь, если мы встретимся завтра в это же время для введения друг друга в курс дела?» «Ну, ребята, я, может, немного задираю нос, но первое признаюсь, что маленькая Маша всего не знает. Один из многих предметов, по которому я ничего не смыслю, это как управлять казино. Поэтому мне потребовались услуги эксперта, по части казино, то есть. На его поиски у меня ушло некоторое время, но, наконец, я наткнулась на свою цель. Он сутулился за столиком в глубине темного бара, и, судя по его виду, дела у него шли не очень хорошо. Я была рада это видеть. Не то чтобы я желала ему зла, просто это немного облегчило задачу. «Привет, живоглот», – поздоровалась я, садясь за столик. «Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» Он пару раз мигнул, пытаясь сфокусировать глаза, прежде чем понял, что говорящая с ним особа действительно такая крупная. «Ну, провалиться мне, если это не какая-то оторва из корпорации Миф. Что привело тебя в этот перелесок, Маша? Благотворительность?» Я пододвинула стул так, чтобы сесть рядом с ним. Он же не сказал «нет», а это примерно соответствовало самому радушному приглашению, которое я обычно получаю. «Я знаю, живоглот, ты занят, и поэтому буду говорить с тобой напрямик. Мы варганим одну небольшую операцию, и я хотел бы, чтобы ты в ней участвовал. Интересуешься? Ну, это что ты скажешь после того, как заставила меня продать клуб и выставила на улицу? Великий Скиф предлагает мне сделку? Ну, разве это не прелестно? Возможно, я не знаю казино, но знаю пьяного, когда вижу его. Ввиду того, что сейчас только наступил закат, что для живого тараняется ранним утром, он находится в весьма скверном состоянии. Беда в том, что мне он требовался трезвый. Другой раз я отвела бы его куда-нибудь проспаться, но сейчас я спешила. Это требовало решительных действий. Оглянувшись кругом и убедившись, что свидетелей нет, я нагнулась вперед, обвела его руками за шею и устроила ему самый долгий и смачный поцелуй, какой я знаю. Поцелуи – это еще один предмет, в котором я более-менее понимаю. И этот конкретный пример длился довольно долго. Когда я почувствовала, что он начинает бороться за дыхание, то отпустила его и выпрямилась. «Что? Кто? Маша?» – ахнул он, словно выуженная из воды рыба. «Что случилось?» – я похлопала ему ресницами. «По-моему, я не улавливаю, к чему ты клонишь. Большой и красный». Несколько секунд Живоглот просто сидел, моргая глазами, и положил одну руку на макушку, словно боясь, как бы не слетела голова. «Я не знаю», — сумел наконец выдавить он. «Я пил уже... Какой сегодня день? Неважно. Главное, давно, и вдруг я внезапно пробуждаюсь мертвецки трезвым». «Что случилось? Ты давно здесь?» Я улыбнулась про себя и мысленно приняла ободряющее похлопывание по спине. Мой послужной список по-прежнему не знает сбоев. Мне бесчестное число раз говорили, ничто не отрезвляет так полно и так быстро, как небольшие объятия поцелуй Маши. «Довольно давно, чтобы заставить подъем занавеса», — ответила я. «Однако теперь, когда мы все присутствуем и имеем место, я хочу, чтобы ты внимательно выслушал одно небольшое предложение. Живоглот бывало считался одним из самых крупных букмекеров на базары. Однако, одно время он имел собственный клуб под названием «Равные шансы». Конечно, это было до того, как Скиф поймал его на применении крапленых карт и настойчиво предложил ему продать свой клуб нам. Я не знала точно, как прореагирует пресс на подключение Живоглота к этому новому проекту, но я не могла припомнить никого другого, обладающего необходимым для организации казино знаниями и в настоящее время безработного. «Не знаю, Маша», — сказал он после того, как я объяснил ему ситуацию. «Значит, это хорошо, но... Звучит-то это хорошо, но... Казино операция крупная, а я сейчас совсем не купаюсь в первоначальных капиталах». «Так начинай помаленьку и раскручивайся. Слушай, Живоглот, заведение предоставляет помещение и декор даром. Тебе понадобится всего-навсего установить систему безопасности, подыскать несколько крупье для работы за столами». «Ты сказала даром?» Мне пришло в голову, что его не следовало так здорово протрезвлять, а теперь он снова мыслит, как делал букмекер. «Ну, практически. Я понимаю, заведение пойдет в долю, и значит... За помещение тебе придется платить, только если будешь терять деньги». «Это не проблема», — улыбнулся Живоглот. «С тем крупье, о которых я думаю, мы не сможем оказаться в проигрыше. Это мне почему-то не понравилось. Надеюсь, мне незачем говорить, что мы ожидаем от тебя чистой работы». «Живоглот», — предупредила я. «Мне думается, Великий Скиф не захочет участвовать в организации жульнического казино, довольствуясь нормальными выигрышами по шансам, подброшенными заведением. Идет?» «Маш, ты меня обижаешь. Разве я когда-нибудь вел что-нибудь, кроме честной игры?» Я бросила на нее суровый взгляд, и у него хватило приличия слегка покраснеть. «Насколько я знаю, только однажды», — сказала я. «И если правильно помню, именно Скиф тебя в этот раз и поймал. На твоем месте я постаралась бы не пачкаться, если ты не хочешь проснуться однажды утром на шершавом листе лилии». Живоглот чуть больше выпрямился на стуле и утратил свою усмешку. «Он действительно сможет это сделать?» Это просто поговорка, но, думается, ты уловил смысл моих слов. Только помни, ты со своей бригадой терял деньги лишь в тех случаях, когда тебя подговаривали ставить против нас. Это верно, признал Дева с задумчивым кивком. Кстати, о Скиве, ты уверена, что тут не будет затруднений? Когда я видел его в последний раз, мы были не в самых лучших отношениях. Ты, главное, беспокойся о казино, а Скива предоставь мне. Уверенно улыбнулась я, надеясь, что знаю, о чем говорю. В любом случае, Скив не из тех, кто держит зуб на кого-либо. Если мне не изменяет память... Ас при такой последней встрече очень хотел разорвать тебе горло. И именно Скиф предложил дать тебе сорваться с крючка с целой шкурой. Верно, кивнул Живоглот. У малыша есть класс. Правильно. О, слушай, коль речь зашла о классе, ты мог бы попробовать сыскать Сенсена Антикида и предложить ему свой постоянный стол. Дьявол чуть склонил голову на бок, глядя на меня. Это несложно, но ты не против... сказать почему. Когда он последний раз оказался тут для матча с Киевом, я была связана опекой, спущенной тобой на нас злостного клеветника. И значит, я единственная из нашей команды, не имевшая возможности встретиться с ним. А судя по всему, я слышал, он парень мне подстать. Кроме того, возможно, он оценит шанс устроиться на постоянную работу, а не с... Какать все время с игры на игру. Мы все, знаешь ли, не молодеем. Это ли неправда? Скорчил гримасу Живоглот. Слушай, это не такая уж плохая мысль. Имея постоянного игрока лучшего на базаре мастера игры в драконий покер, казино привлечет немало народу. Мы поговорили еще немного, но все остальное было уже мелкими деталями. Живоглот вступил в игру, и казино начало приобретать отчетливые очертания. Возможно, казино и не мой профиль, но никто не разбирается в мелочных лавках лучше вашей покорной служанки. Банни может быть непревзойденной по части поисков классных хас за приличную цену, а Тананда, безусловно, знает толк в оружии, но по части прямого хождения по магазинам за покупками с дозволением всех приемов, они обе Маши в подметки не годятся. Я заметила эту лавочку задолго до задания, но она застряла у меня в памяти, и поэтому я решила навестить ее. По всей витрине красовались крупные объявления о распродаже. Сдаем дела, идем с молотка. Но они торчали там больше года, и поэтому я не обратила на них большого внимания. Для лавки в хорошем ряду положение в ней выглядело катастрофически. Ее товар можно описать только как барахло. И это еще щедро. В ней подавались футболки, пепельницы, куколки, перемешку с медикаментами и журналами, без всякого особого порядка. Полки ломились от мелочного набора дешевой разновидности всякой всячины. Тут не встречалось столько предметов одежды, сколько в магазине одежды. Столько скобяных изделий, сколько в скобяной лавке. Я могла бы и продолжить, но суть вы уловили. Если вам нужно что-то отбойное и качественное, вам придется пойти в какую-нибудь иную торговую точку. Короче, это была именно такая лавка, какую я искала.